Мне казалось, вам следует это знать. Большое спасибо, сказала она с горечью в голосе. И все же зачем Эллу понадобилась моя дочь? Как я понимаю, главным образом он пытался выудить у нее какие-то сведения. Эл находился в бегах и сюда, на юг, приехал в поисках денег. Он хотел добыть денег и перебраться в Мексику. А откуда он приехал? Из Сакраменто. И, похоже, по дороге останавливался в Сосолито. Марта стояла и будто к чему-то прислушивалась, как прислушивается женщина на кладбище, приближающимся шагам. Это Элен направила его к нам? Вот уж не знаю, она или нет. Но я с абсолютной уверенностью могу утверждать, что прежде чем ехать на юг, он сначала завернул к ней. Он хотел получить вознаграждение, обещанное Стэнли Бродферстом, тому, кто сообщит о местопребывании его отца и Элен. Какое вознаграждение? $1000 наличными. Но, возможно, он надеялся сорвать и побольше. Я достал газетную вырезку с объявлением, которая уже начала понемногу обтрепываться. Ведь это и есть Элен, да? Да. Она. Именно так она и выглядела, когда преподавала в школе в Санта-Терезе. С того времени вы еще встречались? Женщина не спешила с ответом. В прошлом месяце, после того, как мы купили ее картину, я съездила навестить ее. Только, пожалуйста, не говорите об этом Лессу. Он ничего не знает. Когда мы проводили уикенд в Сан-Франциско, я от него сбежала и через мост махнула в Сосолито. После некоторого колебания она добавила: Сузан я брала с собой. Зачем? Не знаю, мне казалось, что я здорово придумала. Я подумала, что Элен, возможно, хочет наладить со мной отношения. Когда я была школьницей, Элен очень много для меня сделала. Если бы не она, я бы тогда все это, наверное, не выдержала. И то же самое стало происходить с Сузан. Она и девочкой никогда не была особенно счастлива. А в последнее время в ней появилась какая-то безысходность. Вам это чувство знакомо? Такое чувство знакомо мне не было. Я сказал ей об этом. Сейчас она в первый раз открыто признала, что жизнь ее дочери далеко не во всем шла гладко. Она боялась людей. Боялась по-настоящему, точно так же, как я в детстве. А другие дети по-своему боялись ее. Они никак не могли взять в толк, отчего ее так колотит. Я-то знала, или, по крайней мере, считала, что знаю, но не могла об этом говорить. А сейчас можете? Могу, наверное. И так все летит в пропасть. Она обвела тесную, пышно обставленную комнату таким взглядом, точно на стенах появились и все время расширялись трещины от землетрясения. Лес ведь не родной отец Сузи. Он сделал все, чтобы быть ей настоящим отцом, но так и не смог достучаться до ее сердца. А мне все это казалось даже немного смешным. Слишком уж было все запутано, что ли. Мы в своем собственном доме сидели, как какие-то истуканы. А кто ее настоящий отец? А вот это не ваше дело. Она спокойно, без особых эмоций, на меня посмотрела. Не исключено, я и сама не знаю точного ответа. Одно время я вела весьма беспорядочную жизнь. Тогда мне было меньше лет, чем сейчас, Сузан. Может быть, отцом был Фриц Сноу? Глаза, сидевшие напротив женщины, сузились. Ни на какие вопросы на эту тему я не отвечаю. Так что не тратьте зря времени. Вдобавок вы меня прервали. Так я начала вам говорить, что я волновалась за Сузан и подумала, что Элен может что-нибудь предложить. Ну и она предложила? Нет. Ничего конкретного. Она много говорила, а Сузан слушала, но мне ее идеи не понравились. Нет. Она предлагала нам с мужем либо отослать ее куда-нибудь, где бы за ней присматривали другие, либо отпустить ее на все четыре стороны, предоставив самой заботиться о себе. Но ведь это немыслимо. Молодым девушкам в этом мире нужна защита. А что об этом думала Сузан? Она хотела остаться с Элен, но это было совершенно ни к чему. Элен за эти годы сильно изменилась. Она живет в лесу, в старом доме, таком, что от него мороз по коже продирает, точно какой отшельник. Без мужчины? По крайней мере, я никогда не видела. Если вы имеете в виду Лео Бродхерста, то его давно уже нет. Он и она друг к другу не подходили. Их роман относился к разряду тех, что длятся только пока на сцене присутствует жена и создает обстановку опасности. От своей осведомленности она сама, казалось, немного смутилась. «И куда он поехал?» «Куда-то за границу», — ответила она. «Но вы знали его еще в Санта-Терезе, так?» «Я работала в его доме, если это можно назвать знанием». «И что он был за человек?» «Он был из числа тех мужчин, что не могут пропустить ни одну юбку». В ее голосе послышались нотки злобы, я спросил, к вам он приставал тоже? Да, один раз я ударила по его красивому лицу. Она с вызовом посмотрела мне в глаза, будто это я к ней приставал. С тех пор он всегда держал свои потные ручонки при себе. В ней снова вспыхнул испытанный в прошлом гнев, и щеки ее порозовели. Возможно, однако, что к гневу примешивалось и какое-то другое чувство. Она оказалась более сложной натурой, чем мне представилось при первой встрече. Мне захотелось поскорее тронуться в путь. Я спустился вниз, снова набрал номер Вилли Мэки, подождал, пока он найдет в телефонном справочнике имя Лен Сторм. Она жила в доме на Heaven Road,